20. Джейн. Леди Гренвилл торопливо спустилась по лестнице в холл, позабыв о дорожной тряске, измучившей ее, и бросилась на шею подруги. «Как я рада видеть тебя! Ты даже и представить себе не можешь!» «Отчего же?» — улыбнулась мисс Сомерсвиль. «Я рада не меньше, чем ты, можешь мне поверить!» «Меня ты тоже рада видеть, не так ли?» Ричард Сомерсвиль, презрев условности, обнял леди Гренвилл и расцеловал ее бледные щечки. «Ричард, ну, конечно!» Леди Гренвилл с удовольствием отметила, что Сомерсвиль не выглядит понурым и несчастным, каким был несколько месяцев назад. «Ты знаешь, что Уильям умудрился простудиться именно вчера, как будто не мог подождать несколько дней?» «Я слышал. Доктор Вуд говорил об этом. Он с Говардами приехал час назад». Ричард предложил Эмили руку, и они вместе направились в большую гостиную, где собирались гости, которые должны были провести в доме лорда Уитмена несколько дней. «Простуда не выбирает, когда ей подкрасться. Тебе лучше смириться с этим, а мы чудесно повеселимся и без твоего мужа. Такому Буке не место на свадьбе». Зато он мог выбрать время и не выезжать в ливень. Слова Ричарда утешили молодую женщину лишь отчасти. «Полно брюзжать, Эмили». Джейн шла вслед за братом и подругой. «Оставь это занятие леди Пламсбери». «Она уже приехала? Я сразу поднялась к Лори и никого еще не видела, кроме отца и матери». Леди Гренвилл живо обернулась. «А Даффи?» «Дафна и Джордж, должно быть, появятся к обеду. Леди Пламсбери уже здесь, кажется, отдыхает после поездки в своей комнате. Кэролайн и Филипп ждут в гостиной, а с ними Сьюзен и Генри». Ричард распахнул двери, и почти сразу послышался радостный возглас младшей дочери лорда Уитмена. «Эмили, наконец-то!» Кэролайн кинулась обнимать сестру со всем пылом юности и переливавшегося через край счастья. А ее жених с улыбкой дожидался возможности поприветствовать свою спасительницу. Если бы не усилия леди Гренвилл, его жизнь сложилась бы иначе. Через четверть часа, когда большая компания уселась за чайный стол, Эмили шепнула Джейн. «Глядя на Кэролайн, я и сама чувствую себя счастливой. Мне кажется, что последние недели я словно не жила, не дышала и не могла думать ни о чем другом». «Мы поговорим обо всем, что случилось с тобой за последние недели, после того, как закончатся свадебные торжества», — прервала ее мисс Сомерсвиль. «Твоя мать строго наказывает всем приезжающим не расспрашивать тебя об убийстве в Гренвилл-парке и не говорить о всяких ужасных вещах, пока Кэролайн и Филипп не станут супругами. Пожалуй, я благодарна ей за это, но ведь меня все равно будут спрашивать. Каждому захочется узнать подробности, чтобы потом, по возвращении домой, было о чем поболтать с соседями. Мы с Ричардом будем оберегать тебя, да и твоя тетушка способна отвадить излишне любопытную даму или джентльмена, как и леди Пламсбери». Джейн покосилась на леди Боффорд, а затем на бабушку лорда Гренвилла, восседавшую за столом в окружении столь же пожилых, но не столь внушительно выглядевших матрон из числа дальних родственников Уитменов. «Ты слышала, что Эвелин Меллот помолвлена? Надеюсь, она не испортит венчание Кэролайн своим кислым видом». Мисс Меллот была кузиной Филиппа Рис-Джонса и остро переживала из-за того, что оказалась связана родственными узами с семьей убийц. Дурная слава, сопровождавшая Рис-Джонсов, бросила тень и на Меллотов, вследствие чего Эвелин лишилась поклонников. После того, как стало известно о том, что Филипп Рис-Джонс женится на дочери лорда Уитмена, к Меллотам в свете стали вновь относиться благосклонно. И, похоже, мисс Меллот наконец-то нашла себе жениха. Кэролайн писала, что за мисс Меллот ухаживает какой-то джентльмен, но она не знала подробностей. Миссис Меллот почти не общается с племянником, а Эвелин и вовсе не замечает кузена, даже если находится с ним в одной комнате. Тем не менее, это не помешает им приехать на свадьбу. С их связями другой возможности оказаться в подобном обществе не представится очень долго, съязвила Джейн. На месте Филиппа и Кэролайн я бы не стала приглашать Мэллотов, да и сама не поехала бы на свадьбу, Эвелин. Я не поеду, даже если они и пригласят меня. Эмили не выносила склочную, завистливую Эвелин. Уверена, у нее хватит наглости прислать приглашение всем, кто имеет вес в обществе. Учитывая мою репутацию, я могу не опасаться получить приглашение. Мисс Сомерсвиль не собиралась переживать из-за того, что Меллоты сочтут ее репутацию погубленной из-за известия о незаконном происхождении. «Из твоих писем мне показалось, что в Брайтоне ты обзавелась поклонником». Эмили решила, что довольно уже говорить об Эвелин Меллот, когда можно обсудить то, что касалось их самих. «Позволь, я пока не буду рассказывать тебе обо всем». Неужели Джейн смутилась? «Ты знаешь, сколько раз я уже рассматривала того или иного джентльмена в качестве жениха, но это так ни к чему и не привело. Я готова ждать, сколько захочешь, если потом ты порадуешь меня благоприятной новостью». Эмили понимала, что должна умерить свое любопытство, но оно проистекало только из желания видеть подругу счастливой. «Пока я могу лишь сказать, что один джентльмен довольно часто виделся с нами в Брайтоне. Он происходит из небогатой семьи и сумел сам заработать состояние на торговле на континенте. Конечно, мой отец относится к таким людям с уважением и был приветлив с ним». «А тебе он приглянулся?» — осторожно спросила леди Гренвилл. «Его манеры, образование...» «О, с этим все в полном порядке. Когда-то он собирался избрать духовную стезю, и это наложило свой отпечаток на его внешность и поведение. Он выгодно отличается от тех грубоватых торговцев, которых прежде представлял мне отец». Щеки Джейн чуть порозовели. «Я рада это слышать. И он наверняка увлечен тобой». Эмили улыбнулась, не обращая внимания на недовольный взгляд леди Пламсбери. «Уж не думает ли старуха, что леди Гренвилл должна была остаться дома и ухаживать за своим больным мужем, когда единственная ее сестра выходит замуж?» «Вот об этом я ничего не могу тебе сообщить». В голосе Джейн только хорошо знавшие ее люди могли заметить волнение. «В октябре мы поедем на север погостить у старого друга отца. Эдмунд тоже приглашен, если он приедет». Мисс Сомерсвиль не стала продолжать, подруга и без того поняла ее. «Если джентльмен заинтересован в продолжении знакомства, он будет рад возможности поселиться под одной крышей с молодой леди, часто видеться с ней и лучше узнать ее и свои чувства. Если же это был лишь мимолетный курортный флирт, этот Эдмунд не появится больше там, где будет Джейн». «Сьюзен все еще не...» Мисс Сомерсвиль решила перевести разговор на другой, волнующий подруг, вопрос. «Она ничего не говорила». Леди Гренвилл посмотрела на миссис Говард, которая о чем-то перешептывалась с Кэролайн. «Если до конца года ничего не изменится, боюсь, она начнет хандрить». «Доктор Вуд считает, что тревожится еще рано. У многих супружеских пар дети появляются на свет после нескольких лет брака. А порой и не появляются вовсе». Джейн вздохнула. «Ну как ей убедить подругу, что пора что-то изменить в ее отношениях с лордом Гренвиллом? Если он не желает понимать намеков, нужно поговорить с ним прямо». «Пожалуй, надо поговорить с леди Боффорд», — решила мисс Сомерсвиль. «Она тоже переживает из-за того, что Эмили несчастна в браке. И со своей прямолинейностью способна высказать Уильяму все, что думает о его роли вечного страдальца». Она бы уже давно призвала к его совести и здравому смыслу, если уж он оберегает ото всех свою душу, но Эмили запретила ей. И напрасно. «Моя бедная подруга всегда так старается помочь своим друзьям, разрешить их затруднения, но сама уже давно нуждается в помощи. Так не пора ли помочь ей, даже против ее воли?» «Как Лори? Должно быть, очень вырос за лето?» — слух спросила Джейн, знавшая, что разговор о маленьком лорде сразу же отвлечет ее подругу от всего остального. «О, он очень высок для своего возраста!» Эмили улыбнулась, ее взгляд потеплел, пусть грусть и не исчезла из него вовсе. Матушка сказала, что он вел себя как подобает, несмотря на то, что предсвадебная суета будоражит его, как и всех остальных. Единственная его шалость за все эти дни заключалась в том, что он каким-то образом ухитрился отодвинуть кровать в своей комнате и оторвал большой кусок обоев. «Представляю, как рассердилась леди Уитмен!» Мисс Сомерсвиль знала, что мать Эмили была самой любящей бабушкой, какую можно вообразить. Но ее неизменная строгость к своим домочадцам с рождением внука никуда не исчезла. Он объяснил, зачем сделал это. Я не успела поговорить с ним подольше, только поцеловала и сразу спустилась вниз встретиться с тобой и Ричардом. Матушка сказала, что он оправдывался поисками каких-то сокровищ. Позже я поднимусь пожелать ему доброй ночи и расспрошу его об этих сокровищах. Все мальчишки мечтают о кладах и пещерах, полных золота. Ричард в детстве устроил подкоп под старой часовней, пытался отыскать потайной ход. Не ругай мальчика, Эмили. Он быстро взрослеет, и скоро его будут интересовать совсем другие вещи. Я не собираюсь его ругать. Эмили вновь погрустнела. «Ах, Джейн, он и правда так быстро растет. Скоро Уильям заговорит о том, чтобы отдать его в школу. Не представляю, как я расстанусь с ним». «Ну, у тебя еще есть 2 или 3 года, не думай об этом сейчас. Ты же понимаешь, что будущий лорд Гренвилл не может удовольствоваться домашним образованием». «Понимаю». Но с его отъездом из моего дома уйдет любовь. Может быть, отъезд Лоренса побудит тебя искать другую любовь? Лукаво спросила Джейн. Может быть, Эмили ответила тем же тоном и потянулась к третьему пирожному, испытанному ею средству от тревог и печалей. Вечером, когда остались позади и встреча с Дафной и Джорджем, усталыми и недовольными друг другом, и разговоры с любопытными кузенами и кузинами Уитменов, Эмили снова поднялась к своему племяннику. Лори уже был в постели, но не спал. Тетушка обещала зайти к нему, и мальчик терпеливо ждал, хотя его гувернантка уже 2 раза просила его закрыть глаза и постараться заснуть. Скорее всего, леди Гренвилл занята разговорами с другими гостями и зайдет к нему завтра, утверждала мисс Роули. При виде Эмили Лоренс бросил на гувернантку торжествующий взгляд, и леди Гренвилл с улыбкой предложила мисс Роули идти спать. Она сама почитает мальчику перед сном. «А теперь, мой лорд, расскажите-ка мне, с чего вам вдруг вздумалось отрывать эти красивые обои?» Поинтересовалась Эмили, стоило им с Лори остаться вдвоем. «Ваша бабушка приказала заново оклеить для вас эту комнату лишь минувшей весной и, должно быть, ужасно сердится из-за того, что вы так пренебрежительно отнеслись к ее заботе о вашем удобстве». «Бабушка сказала, что я неблагодарный, дурно воспитанный мальчишка». Незаметно было, чтобы эти нелестные эпитеты хоть сколько-нибудь расстроили Лоренса. «Боюсь, отчасти мне придется с ней согласиться». Эмили не любила ругать своего любимца, но не оставляла без внимания серьезные проступки. «Может быть, ты объяснишь мне, с чего тебе вдруг захотелось искать клад за обоями, а не выкопать, например, яму в саду под корнями старого дуба?» Она тут же подумала, что не стоило этого говорить. Если завтра Лори появится в церкви в своем праздничном костюмчике, перепачканном землей, леди Уитмен не простит дочери такого позора. К ее радости мальчик не воспринял эти слова как совет. «Потому что клад можно найти где угодно». Лори внезапно перешел на шепот. «Бет, то есть мисс Флинн, рассказала мне, как она и еще одна леди из их школы нашли тайник в стене под обоями». «Мисс Флинн рассказала тебе, что нашла сокровище?» Эмили едва не потеряла дар речи. «Но это было не совсем сокровище, но тайник все же был», — признался мальчик с некоторым сожалением в голосе. «Так что же это было?» Она с трудом скрывала от ребенка охватившее ее волнение. В той комнате, где они нашли тайник, прежде жила одна старая леди. Невыносимо медленно начал рассказывать Лоренс. Когда она умерла, там поселилась эта леди из школы. Она заметила, что в одном углу, где раньше стояла кровать, обои другого цвета. Тогда она оторвала их и нашла тайник. Жаль, там не было настоящих сокровищ. Лишь книга, где были собраны какие-то советы, как приготовить вкусную еду, ну или что-то вроде того. Но это все равно так интересно. Бет говорила, что это было настоящее приключение. «И ты решил, что за кроватью в твоей детской тоже что-то спрятано?» «Почти не думая, что говорит», — ответила леди Гренвилл. «Я отодвинул кровать». «Это было очень трудно, она такая тяжелая», — пожаловался юный лорд. «И обои в самом деле были другого цвета. Правда, мисс Роули сказала это потому, что на них не падало солнце. Но я ей не поверил». «Она права», — все еще погруженная в свои мысли, вяло сказала Эмили. «А где теперь эта книга с рецептами? Бет тебе не сказала?» «Она отнесла ее в аптеку мистера Чемберса, ведь та старая леди была его сестрой», — объяснил Лоренс, довольный тем, что мачеха, похоже, не собирается ругать его за оторванные обои. «Мисс Флинн и ее учительница, которая нашла книгу, прочли ее?» «Я не запомнил, что она говорила». «Но ты ведь можешь спросить ее, когда мы вернемся домой». Когда Лоренса внезапно отправили к бабушке Уитмен, никто не рассказал ему о причине поездки, и мальчик до сих пор не знал, что Бет умерла. «Да-да, ты прав». Эмили погладила Лори по волосам, поцеловала и укрыла одеялом хрупкие плечи мальчика. «А теперь тебе надо заснуть. Мы не будем сегодня читать. Завтра твоя тетушка Кэролайн выходит замуж, и мы все должны выглядеть отдохнувшими. Она рассердится, если мы будем зевать или заснем прямо в церкви». Будущий лорд Гренвилл захихикал, очевидно, представляя себе, как целая скамья родственников Кэролайн дружно захрапит во время проведения свадебного обряда. Эмили погрозила ему пальцем, и мальчик послушно закрыл глаза. Ему хотелось заснуть, чтобы поскорее наступило завтра, и он сможет увидеть тетю Кэролайн в свадебном платье. Все в доме только и говорили о том, что она будет красива, как настоящая фея. Эмили еще несколько минут посидела у его кровати, затем погасила лампу, оставив гореть ночник, и, тихонько ступая, вышла в коридор. Она добралась до своей спальни, ни на минуту не переставая думать о том, что услышала от Лори. Неужели удалось, наконец, поймать кончик нити, которая проведет ее через страшный лабиринт чьего-то замысла и позволит увидеть истину? И принес ей эту нить восьмилетний мальчик. «Правду ли?» — сказала Бет. «Что это была за книга, которую они нашли с мисс Вернон?» Предстоящее венчание Кэролайн снова отошло на задний план. Эмили, еще недавно уговаривавшая Лори отдохнуть перед завтрашним торжеством, теперь сама сидела в постели и лихорадочно размышляла, боясь потерять эту драгоценную нить. Девочка могла солгать Лори, чтобы избежать возможного разоблачения. Но само приключение, должно быть, так понравилось ей, что она не могла удержаться и поделиться с ребенком, который не стал бы высмеивать ее, как старшие подруги. А если они нашли что-то другое, скажем, драгоценности, которые миссис Чемберс украла в доме Расселов, и об этом узнал мистер Рассел? Опять в ее мыслях появился мистер Рассел. Он вызывает такую неприязнь, что я готова приписать ему любые злодеяния, — сказала она себе спустя некоторое время. Нужно сперва выяснить все про находку мисс Вернон и Бет. Может быть, миссис Чемберс хранила в этой книге свои собственные мрачные тайны, никак не связанные с домом, где она провела столько лет. Тогда я должна подумать о мистере Чемберсе. Увидев книгу в руках мисс Вернон или Бет, он мог испугаться, что секреты его семьи станут известны всему Торнвуду. Низенький, круглый и хитроватый старый аптекарь вовсе не выглядел злодеем, но ведь и преступники носят на глазу черную повязку и прячут под плащом кинжал только в детских сказках. Как только вернусь домой, расскажу все Джейн и Ричарду. Мы можем вместе поехать к Чемберсу и поговорить с ним о тайнике его сестры. Если он будет вести себя странно, отпираться или хитрить, придется позвать на помощь суперинтенданта Милза. Неужели этот новый дом для пансиона принес несчастье его обитательницам? Хоть бы снова не случилось беды. Где-то в доме начали бить часы, и Эмили опомнилась. «Скоро утро, а я опять не сплю». Чувство вины охватило ее. Мало того, что явилась на свадьбу без своего супруга, так еще и не хватало выглядеть бледной и сонной. Как я могла быть такой легкомысленной? Бедная девочка не должна стыдиться собственной сестры. Нужно немедленно заснуть, а утром попросить Хэтти нарумянить лицо, чтобы казаться свежее. Эмили знала, что хаотично окружающиеся в голове мысли не дадут ей заснуть, но на этот случай у нее было снотворное доктора Вуда. «Вот так-то лучше», — сказала она себе, почувствовав, что сонное оцепенение охватывает ее. «Мне надо продержаться эти несколько дней ради сестры и отца, а потом уж смогу вернуться домой и не спать целыми сутками напролет, если мне так заблагорассудится». Засыпая, она еще успела подумать о том, что считает Гренвилл-парк своим домом, а родительский особняк, в котором провела большую часть своей жизни, кажется только местом, куда можно заглянуть ненадолго, а затем снова сбежать от наставлений матери и ненужных воспоминаний.